Глава 24. Шоу в прямом эфире. У Алины тоже все плыло перед глазами. Коктейль оказался очень вкусным, но почему-то после него в голове так шумело, что она даже музыку плохо различала. Вокруг все танцевали, громко смеялись, звенели бокалами. В темных уголках обнимались и целовались парочки. В какой-то момент девушка снова увидела Олега. Вишнякова обнимала его за шею. Ну, конечно, ведь он ей тоже нравился. Она не раз об этом говорила. Видимо, сегодня Галя решила взять быка за рога. Но рядом с Алиной сидел Степан, и это для нее было важнее всего на свете. Знаешь, я так рада, что мы вместе. Я вообще небольшая любительница подобных вечеринок, но с тобой отправилась бы куда угодно. Хоть ночью на старое кладбище. Я в такие места обычно не хожу. А я так давно мечтала с тобой куда-нибудь сходить. Только ты и я, чтобы никого больше. Но так редко удается найти подходящий повод. Алина взмахнула рукой, едва не выбив бокал из руки Степана. И тут он понял, что с ней что-то не так. Ты такой сногсшибательный. И эти твои татуировки. Ты с ними похож на пирата, знаешь? А я в детстве просто обожала книги про пиратов. Мне кажется, ты слегка того. С чего того? Пьяна. Мне тоже так кажется. Только с чего бы? Как можно так напиться с одного стакана зеленого чая со льдом? Там не только чай. В основном ликер и водка. А чай с мятой только для запаха. Ну и чтобы вкус отбить. Что? А на тебя почему не подействовало, Бузулуцкий? Степан молча продемонстрировал ей свой почти полный бокал. Она выхватила бокал из руки Степана. Хитрец! Дай сюда! Алин, может, тебе хватит? Нет, ты такой горячий, что я вся горю. Надо же мне чем-то залить этот пожар. Даже не представляешь, как давно ты мне нравишься. Я хотела тебе об этом сказать, но все как-то не решалась. Потом решилась, но тебя похитили. Скажи, у меня есть хоть какой-то шанс? Ты прикольная, но зачем тебе я, Алин? От меня одни только проблемы. Все решаемо, дурачок. Если дашь мне хоть один шанс, я смогу тебе доказать. Алина сделала большой глоток и ошалело уставилась на улыбающегося Степана. Погоди. Кажется, я только что проглотила свою контактную линзу. Бузулуцкий прекратил улыбаться. Алина неловко заморгала одним глазом. И кажется, она сейчас выйдет обратно. Где здесь туалет? Вскочив на ноги, расталкивая столпившихся у лестницы студентов, она ринулась на поиски туалета. Но, быстро поняв, что не добежит, пулей вылетела во двор. Степан вздохнул и пошел за ней. В это время Даша искала в толпе Егора, но почему-то никак не могла его найти. Вечеринка продолжала набирать обороты, и респектабельный особняк Вишняковых постепенно превращался в руины. Разлитое спиртное впитывалось в дорогие ковры. Часть штор была сорвана, в них кутались пьяные студенты, уснувшие в разгар праздника. Но где же Кукушкин? Девушка двинулась по дому, пытаясь найти Егора среди танцующих людей. Послышался громкий хохот. Все достали телефоны. Ничего себе! Вы только гляньте! Сазонова устроила очередное порно-шоу в прямом эфире. А это точно она? Что-то не похоже. Канал-то ее глаза разуют. Давненько она себе такого не позволяла. Даша похолодела, почувствовав неладное. Она выхватила телефон из рук ближайшей девчонки. На экране Сазонова в странном черном парике извивалась в постели с каким-то голым парнем, снимая все происходящее на камеру телефона. Она довольно улыбалась, призывно глядя на своих зрителей, а в углу экрана мелькали, не переставая, сердечки. Лайки сыпались десятками и сотнями. Чат трещал от количества сообщений с восторженными смайликами. Решетникова едва не уронила телефон. Вика совсем с ума сошла? Зачем она это делает? Парень покрывал поцелуями ее шею. Она впилась пальцами в его взлохмаченные кудрявые волосы. Тут он повернулся лицом к камере, и девушка узнала Егора. Она перестала дышать. Возмущенная студентка вырвала из ее онемевших пальцев свой телефон и снова принялась наслаждаться прямым эфиром. А Даша больше ничего не видела. Слезы застилали ее глаза. Что происходит? Она ничего не понимала. Егор и Вика вместе? Обида и разочарование поглотили ее с головой. Сердце болезненно сжалось в груди. Пересохшее горло отчаянно напряглось. Решетникова с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Несколько десятков человек в разгромленной гостиной особняка смотрели, как ее парень ласкает Вику, а она подначивала его, при этом успевая посылать воздушные поцелуи на камеру. Не зная, что делать, Даша бросилась прочь из гостиной и оказалась в просторной кухне. Глаза нестерпимо жгло от слез, руки предательски дрожали. Какой позор! Что теперь будут о ней говорить? Ведь многие знали, что она раньше встречалась с Егором, а некоторые были в курсе, что пара тайно встречается до сих пор. Почему-то это беспокоило Дашу, но совершенно не беспокоило Вику, которая решилась на такое в прямом эфире своего проклятого блога. Желудок сжало сильным спазмом. Девушка едва успела добежать до раковины, как ее вырвало. Сзади послышались чьи-то издевательские смешки. Кто-то из собравшихся решил, что она перебрала спиртного. Открыв холодную воду, Даша наскоро умыла лицо, а затем бросилась к выходу, расталкивая тех, кто попадался на пути. Народ, а что происходит? Кое-что поинтереснее твоей вечеринки. Подбежав к входной двери особняка, Даша распахнула ее и выбежала в душную ночь. Сейчас она никого больше не хотела ни видеть, ни слышать.